Глава 7. Войско графа подошло к моему городу к вечеру, когда уже начало темнеть. А темнеет тут стремительно, поэтому никакой речи о штурме быть не могло. Так что армия просто начала разбивать лагерь недалеко от стен. Часть солдат, как я заметил со стены, направилась за дровами в ближайшую деревню. Но и лес не оставили без внимания. Пошли они целым вооруженным отрядом. Видимо, были предупреждены о гархах и не хотели рисковать. Полностью взять город в плотную осаду Милун не смог, сил у него не хватало, но отправил несколько крупных отрядов, чтобы они обложили город и не давали никому из него выскочить. Впрочем, убегать мы пока не собирались, рано еще, а если захотим, то, думаю, к лесу прорваться сможем. Не все, но большинство точно доберется. Снести один из таких заслонов можно, а до леса недалеко. Моя дружина с ополчением и наемниками разместились на стене. Нас было мало, но все же хватало для того, чтобы отразить первый натиск или предупредить о приближении врага. Граф вместе со всей своей свитой начал объезжать укрепление. Видно, высматривал удобное место для штурма. Ну-ну, все они тут кровью умоются, пока штурмовать будут. Это не мертвяки, так что придется им под обстрелом сначала как-то форсировать ров, а потом лезть на высокие стены. Суеты у нас никакой не было. Все люди уже точно знали, кто и где должен будет обороняться. Само собой, подставлять ополчение под удары магов никто не собирался. У них были мои амулеты. Но они не смогут спасти от магических атак. Так что теперь, у кого не было нормальных амулетов, приказали в случае опасности от вражеских одаренных просто уйти со стены и переждать. Вот наемники к битве были готовы на все 100%. У всех имелись амулеты 10-й ступени. Им и предстояло немного магам нервы пощекотать. Немного поглазев на подготовку лагеря к ночлегу, я отправился спать. Сегодня, как уверял меня полутысячник, ничего интересного произойти не должно. Кстати, пару дней назад нам удалось поймать еще одного лазутчика. Пытался в город незаметно проникнуть, но попался наемником. Само собой, его тут же потащили на допрос, чтобы узнать, с какой это целью он сюда прибыл. Наемники допрашивать умели, поэтому мужчина почти сразу же начал все выкладывать. Человеколюбивые воины в среде ловцов удачи хоть и встречались, но не так часто, как хотелось бы нашим противникам. Специальные люди для того, чтобы разговорить молчаливых пленников, у них были. Удалось выяснить, что лазутчик должен был встретиться с кем-то из стражников, чтобы передать ему весть от графа. Оказалось, что в моем городе у врагов имелись свои люди, которые должны были открыть ворота, когда начнется штурм. К сожалению, кто именно предатель, я не знал, как и лазутчик. Он должен был добраться до одной из таверн и там укрыться в подвале, где его бы нашли люди аристократа. После того, как лазутчик передал бы нужную весть, он должен был вернуться обратно и доложить о выполненном приказе. Разумеется, мне пришлось менять всю охрану городских ворот на наемников. Не хватало еще, чтобы ворота открыли, когда штурм начнется. Поймать предателей не было никакой возможности. Если бы этого мужика взяли по-тихому, то можно было бы попробовать. Но наемники тут же растрепались о своем героизме, и в результате уже через час все знали о произошедшем. Спать я завалился в одном из домов, из которого ушли люди, как и почти вся моя дружина. Люди старались далеко от стен не отходить, чтобы в максимально короткое время была возможность занять оборону. С утра проснулся от далеких перестуков топоров. Граф начал подготовку к штурму. Позавтракав, в сопровождении охраны направился на городскую стену. Ничего необычного не увидел. Солдаты валили деревья, делали плоты, а скорее мостки, по которым можно будет перейти ров с водой. «Не успеют сегодня все подготовить», — сознанием дела сообщил полутысячник, который всегда находился около меня. «С чего ты взял?» — полюбопытствовал я. «Вон как шустро работают. Больно далеко лес находится, чтобы бревна таскать», — пояснил наемник. «Можно было бы близлежащую деревеньку разобрать. Да, видно, граф не пожелал этого делать. В победе вообще не сомневается. И вообще, он вам даже без боя сдаться не предложил на милость победителя. Так что скоро явно захочет с вами побеседовать». Наемник оказался прав. Граф со своими людьми смотрел на стены, и мое появление для него не осталось незамеченным. От лагеря неприятеля в нашу сторону пошли несколько человек, среди которых был аристократ. Часть гостей замерли метрах в 200 от орва, а дальше пошел сам граф и пара магов. «Выйдете?» – спросил у меня полутысячник. «А почему нет?» – улыбнулся я. «Делать все равно пока нечего. Я с вами пойду», – сообщил мне наемник. А третьим в нашу компанию затесался Лерон. Само собой, для того, чтобы провести переговоры, пришлось опустить подъемный мост. Но это меня не печалило. Если вдруг маги попытаются что-нибудь выкинуть, то подохнут самыми первыми вместе с графом. Наемники уже были с арбалетами в руках и теперь целились в незваных гостей. Естественно, делали они это демонстративно, чтобы визитеры это заметили. Так что если что-то пойдет не так, в тройку прибывших полетит рой арбалетных болтов. Думаю, умирать ради того, чтобы взять мой город, граф не планирует, да и маги тоже. Тем более, решетка была опущена за моей спиной. Так что даже если сейчас вся армия рванет к воротам, то ничего добиться не сможет. Гости встали у самого рва, ожидая, когда я к ним приближусь. Если у магов был безмятежный вид, их я уже знал. Те же самые, которые ко мне в гости приезжали. Вот граф имел вид торжественный и немного грозный. Видимо, решил, что сильно впечатлил меня своей армией. При обороне города от нежити этого дурака не было. Вот там я был сильно впечатлен, а тут нет. Первым разговор начинать не стал. Просто уставился на аристократа с добродушной улыбкой. Мой безмятежный и благостный вид вывел дворянина из себя, потому что разговор он сразу начал с грубостей. «Тебя не учили, что дворянин, низший по происхождению, должен первым здороваться с тем, кто на несколько ступеней стоит выше него?» — зло спросил он меня. «Нет, не учили. Я же худородный. А значит, не знаком с такими тонкостями в беседе», — ответил я. «Вы прибыли для того, чтобы меня об этом спросить?» Граф поиграл желваками, потом покосился на своих спутников. «Значит так», — перешел он к делу, — «надеюсь, ты понимаешь, что просто не в состоянии оборонять свой город». «Посмотрим», — пожал я плечами. «На что ты смотреть собрался?» — захохотал граф. «Но как-то притворно, что ли? Неискренний смех. Я возьму эту дыру первым же штурмом. А вы мне об этом с какой целью говорите?» — поинтересовался я. «Похвастаться пришли, какая у вас армия? Как-то не впечатлен. Надеялся на большее. Хорошо, что под вашу руку не пошел. Это меньше трети сил, которые я смог собрать. Но тут больше и не нужно». «Ну да, ну да», — с глубокомыслящим видом покивал я. «А еще ты боишься удара от своего соседа. Поэтому и не всех с собой взял. Впрочем, мне это не интересно. Что касается того, что якобы вы с легкостью возьмете город, то не стоит разбрасываться словами. Сначала возьмите. Думаю, что смогу удивить и вас, и ваших магов». «Тяжело общаться с человеком, который не видит очевидного», — вздохнул Милун. «В общем, последний раз предлагаю тебе пойти под мою руку. Больше такого щедрого предложения ты не получишь». «И на каких условиях?» — поинтересовался я. «Я буду защищать тебя от твоих врагов, ты, по моему приказу, будешь приводить свою дружину, а еще отдавать треть от всех своих доходов». «Треть?» – озвученные условия меня повеселили. «Вы это серьезно? Неудивительно, что ваши вассалы, по крайней мере те, на чьих землях я недавно был, живут так бедно. Вы их обдираете до нитки». «Они платят десятую часть», – сообщил мне барон. «О как!» – огорченно произнес я. «А ко мне почему такая немилость? Потому что скоро ты можешь потерять все», — улыбнулся граф. «Да и наказать тебя нужно за наглость, поэтому треть. Кстати, насчет моих вассалов. Ты барона Арди в плен взял?» «Да», — кивнул я. «Хотите выкуп за него заплатить? Зачем? Или ты его тоже казнить хочешь?» «Да за кого вы меня принимаете?» — возмутился я. «Просто хотел вам доброе дело сделать. Давайте произведем обмен. Я вам барона, а вы мне 1000 золотых. Думаю, для вас это небольшая сумма». «Зачем мне за него платить?» – удивился граф. «Скоро все, что находится за этими стенами, станет моим». «Может быть и такое», – пожал я плечами. «Только лучше сразу его выкупить. все ваши вассалы будут говорить, какой вы чудесный сюзерен. В общем, по-хорошему ты наши разногласия решить не хочешь», — проигнорировал мое предложение граф. «Хорошо, тогда готовьтесь к бою. Только старайся вперед не лезть. Ты же универсал. Не хочется мне императору объяснять, почему ты погиб. Ты же, наверное, из-за этого такой отважный». «И из-за этого тоже», — кивнул я. «Не смею больше вас задерживать. Такое ощущение, что граф со мной поговорить приехал только из-за скуки. Или он на самом деле решил, что я испугаюсь и пойду на попятную, увидев, что у него войск в несколько раз больше. Все же у меня была надежда, что смогу отбиться. Но большинство моих солдат так не считали. Больно лица у всех были хмурые. По-моему, даже ополченцы чувствовали себя намного увереннее. Их тоже разбили на отряды и назначили среди них старших, которые теперь постоянно крутились около меня. Само собой, этих временных командиров никто на совет не приглашал. Да и воинских советов, как таковых, не было. Все уже знали, что делать и где стоять в случае штурма. Самих ополченцев никто за серьезных бойцов не воспринимал. Дали участок стены, лишь бы под ногами не путались. Хотя в их среде тоже имелись бывшие вояки, которые со временем осели на земле, завели семью, так что зря, как мне кажется, к ним такое пренебрежительное отношение. Как и говорил полутысячник, в этот день ничего интересного не произошло. Граф активно готовился к штурму, и что-то мне подсказывает, что начнется он завтра утром. Все шло к тому, что к вечеру подготовка закончится. Больно рьяно солдаты приступили к своему делу. Видно, командиры подгоняли. Вечером, когда я сел ужинать, ко мне прибежал один из стражников. Вид у него был встревоженным. «Что?» – коротко спросил я у него. «Там еще один отряд подошел к графу», – выдохнул он. «С магами». Я, позабыв про ужин, рванул на стену. Действительно, к лагерю Милуна подъехал большой отряд примерно человек в 500. Только они не стали готовиться к ночлегу, а так и стояли в походном строю. Видно, стражник ошибся, и это не подмога, а просто какое-то воинское подразделение в сторону столицы движется. На глаза мне попались три кареты магов. Причем, судя по богатой отделке, довольно-таки сильных магов. Движение по дороге, несмотря на войну, не прекращалось. Само собой, мои купцы уже свинтили из города, прихватив свои товары. Ну а другие, которые не имели никакого отношения к войне, продолжали ездить по своим делам. Их никто не трогал. Только в мой город они не заезжали. Да их бы и не пустили. Не знаю, о чем там граф говорил с командиром подошедшего отряда, только вскоре вновь прибывшие начали разбивать лагерь и готовиться к ночлегу. А три кареты магов в сопровождении охраны двинулись к поднятым воротам. «И что они тут забыли?» – пробормотал я. «Гостей мне еще не хватало». «Открывать ворота?» – спросил полутысячник, который тоже догадался, что в гости к нам пожаловали явно не слабые маги, а таких лишний раз лучше не злить. «А не может это быть какой-нибудь уловкой?» – спросил я. «Сомнительно как-то», – пожал плечами наемник. «Но лучше все проверить». «И как ты это предлагаешь сделать?» – хмыкнул я. «Спуститься и допросить магов, кто они такие и куда едут. Что-то мне подсказывает, что им не понравится такой прием. Они вон весь свой отряд оставили, а сами направились в город. Не хотят ночевать в палатке. Неженки, блин!» Тем временем кареты в сопровождении охраны подъехали к тому месту, куда должен был опуститься подъемный мост, и замерли. Сопровождение с удивлением уставилось на стены. «Мол, вы чего ворота еще не открыли и не вышли нас встречать с радостными лицами?» «Добрый вечер!» – поприветствовал я гостей, не торопясь приказывать, чтобы их пропустили. «Вы с какой целью сюда прибыли?» «Переночевать», — ответил мне командир охраны, судя по богатым доспехам. «Может, вы уже откроете ворота? Господа устали? Путь был тяжелый?» «Устали они. Маги в дороге либо пьянствуют, либо книги читают. А то, что они устают, мне как-то не верится. Прошу прощения за такой прием, но не могли бы вы назвать имена тех господ, которые находятся в карете?» Ответить мужчина не успел. Дверца самой богатой кареты открылась, и оттуда высунулся старик, причем знакомый мне архимаг. «Открывай ворота!» – заорал он, видно, не узнав меня. «Иначе я эту вонючую дыру сам сожгу, и не придется этому графу с вами мучиться». «Господин Ранос!» — обрадованно воскликнул я. «Вы-то тут какими судьбами?»